Глава 10. Наконец-то этот момент настал. Не могу сказать, что я склонен к жажде мести, и уж тем более нельзя утверждать, что мне нравится искать драку, в которую можно ввязаться. Но появление Османа в каком-то смысле меня даже обрадовало. Избавлюсь от него, и ведьмак лишится своей правой руки. А если продолжу защищать от него великое древо, то сюда явится и сам Невзор. Вряд ли он решится отступать. Слишком далеко зашел. Раз он уже несколько лет тревожит местных жителей, значит, это нападение планировалось изначально. Годами. Ах да, еще эта фраза Османа. Он сказал, что умеет управлять пришивалой. В идеале сохранить бы ему жизнь и допросить засранца, чтобы выяснить, как можно помочь искусу. Как подчинить тварь, что засела внутри него. Но на это лучше даже не надеяться. Чувствую, нам предстоит смахнуться в смертельной дуэли. Наверняка я все еще нужен Невзору. Но лучше уж погибнуть в бою, чем попасть к ведьмаку, который сразу же меня вскроет и изучит. У меня были секунды, чтобы прикинуть, в каком я сейчас состоянии. Витальность 200 из 200. Мана 100 из 120. Идеально. Вовремя я промедитировал. Как раз смог восстановиться и получить новые навыки. Плюс ко всему в моих руках могущественный меч. Лучше момента для битвы с врагом и не придумать. «Смотри, лад!» — кряхтел Осман, пристраивая к культе правой руки пришивалу. Существо, чем-то напоминающее серого слизня, почти не сопротивлялось. Будто моему врагу удалось его выдрессировать. «Это все благодаря тебе, лад!» «Наверное, мне бы стоило поблагодарить тебя. Если бы ты не превратил мою руку в труху, я бы никогда не почувствовал, каково это — сливаться воедино с другим организмом». «Пожалуй, даже не знаю, что тебе на это ответить. Всегда пожалуйста», — усмехнулся я. «Если хочешь, могу и остальные конечности пообрубать, раз их так легко заменить пришивалами». Осман мою шутку проигнорировал. Да и мне было не смешно. Я просто тянул время. Наблюдал за монстром, который преобразовывался в человеческую руку. Пытался понять, что можно от него ожидать. И готовиться, как оказалось, нужно было к худшему. Вместо обычной руки из правого плеча Османа выросла огромная черная лапа. Длинная, как у обезьяны, но с огромными когтистыми пальцами, какие не встречаются, пожалуй, ни у одного нормального животного. «Мастер Невзор все еще хочет, чтобы ты примкнул к нам, лад». Медленно приближаясь ко мне, шептал Осман. «Я не имею права перечить ему. Мне приходится соглашаться с каждым его словом, но... Если ты откажешься от его предложения, я буду очень рад. Ведь в таком случае нам не придется сражаться. А меня такой расклад не устраивает». Пока он болтал, я вовсю сканировал его тело диагностическим взглядом. «Витальность 500 из 500. Слабые точки не обнаружены». А вот это уже странно. Почему у него нет слабых точек? И витальность огромная. Во время нашей прошлой битвы он был обычным человеком. Отличался от остальных моих врагов Осман лишь тем, что ведьмак накачал его массой эликсира. Дело тут не только в пришивале. Похоже, Осман переборщил с листьями черной ивы. Сожрал слишком много тех аномальных трав, что превращают любое нормальное существо в монстра. Передо мной уже не человек. Где-то вдалеке раздался взрыв. По деревне пронеслась волна теплого воздуха. Знакомо. Видимо, в ход уже пошли бомбы стояна. Скитальцы и солдаты Вереска бьются из последних сил. И чтобы им помочь, мне нужно подчинить себе Тиса. Есть у меня идея, как можно это сделать. Вот только перед этим придется избавиться от тех, у кого на Тиса есть свои планы. Последний вопрос, Осман. Я сжал в руках свой меч, синхронизировал свою магию с пульсацией бойма, уже готового вступить в схватку. «Если я все же убью тебя, твой мастер спустится сюда или сбежит, поджав хвост?» «Сколько самоуверенности!» — оскалился мужчина. «Если меня не станет, мастер Невзор сразу же с тебя шкуру спустит». «Что ж, это я и рассчитывал услышать. Раз уж началась такая бойня, нужно избавиться от всех врагов одним махом». И я бросился вперед. Осман позволил мне атаковать первым. Забавно. И это он насмехается над моей самоуверенностью? Посмотрел бы на себя. красуется перед своим господином. Хочет, чтобы его по головке погладили. Верный, черт его подери, пес! Я нацелился на торс османа. Решил вскрыть его брюшную полость, однако враг умудрился поймать мой меч. Его искаженная правая рука вцепилась в сталь. Чудо, что боем не разрубил его ладонь пополам. В это время левой рукой Османда уже достал свой меч и попытался вонзить его острие прямо мне в голову. Резким рывком я выдернул меч из мутировавшей руки и сделал два быстрых шага назад. На этот раз Осман перешел в наступление. Проклятие. А где хваленное скрытое свойство моего нового меча? Он ведь только что летал над домами и поливал огнем старое жилище погибших солдат. Куда пропала эта сила? Идет диагностика. Боем имеет 5 ступень развития. В данный момент доступна только первая ступень. Чтобы воспользоваться главным свойством своего оружия, необходимо... Дочитать системное сообщение я не успел, поскольку на меня обрушился град ударов. Осман стремительно наступал, атаковал одновременно своей правой рукой и мечом. Но я уже и сам все понял. До меня лишь сейчас дошло, в чем заключается основная способность моего нового меча. Вот только чтобы ею воспользоваться, мне нужно переместиться Осману за спину. Всего один рывок, и битва подойдет к концу. Я оказался прижат к великому древу. Еще немного, и упрусь в него спиной. Увернувшись от очередного размашистого удара, я прыгнул в сторону. Осману удалось добраться до моей шеи. Ублюдок чуть не срубил мне голову. Оставил неглубокий, но сильно кровоточащий порез. Багровая кровь полилась на рыхлую землю, усыпанную листьями великого древа. Осман ликовал. Его безумный хохот раздражающе бил по ушам. Вот только мой противник пока что не догадался, что шею я подставил ему специально. Я мог запросто избежать этого ранения, но не стал этого делать, потому что это часть моего плана. А теперь пора закончить этот поединок одним ударом. Я оказался за спиной Османа, прямо около пылающего ритуального костра, который местные возжигают в качестве поклонения великому древу, и опустил в пламя свой меч. Острая часть меча начала раскаляться, но от температуры рукоятка, как я и ожидал, даже не нагрелась. Идет процесс подпитки. До завершения 5 секунд. Ну, конечно. Вот в чем секрет Бойма. Сам он огненной магией не обладает. Его главная способность – поглощать, насыщаться пламенем. И это лишь первая ступень его развития. Теперь все понятно. В кузнице он случайно поглотил весь огонь, которым пользовался Хомерокс. Потому и начался пожар. Боем в неистовстве сжигал соседние дома, пытаясь найти своего хозяина. «Рад был повидаться, Осман», — бросил я. «Посмотрим, как сильно будет скучать по тебе мастер Невзор». Моя магия начала действовать. Я ударил бегущего на меня Османа нервным импульсом. Приказал магии парализовать его тело, лишить его мышцы движений. Помощник ведьмака упал на одно колено. Удержался исключительно за счет пришивалы. На него магия не подействовала. Должно быть, через монстр проходят куда более сложные нервные импульсы. Ему я через магию навредить никак не могу. Пока что. Но это не проблема. У меня есть и второй козырь, который гарантированно положит конец этой битве. Ритуальный костер потух. Боем поглотил весь огонь. Я сделал выпад вперед, оперся на правую ногу, размахнулся. «Нет, стой! Лад, ты!» — забормотал Осман. И одним размашистым ударом разрубил своего врага пополам. И пришивало, и тело Османа тут же окружило пламя, выпущенное боймом. Не прошло и полминуты, а от моего противника остался один лишь пепел. «Вот теперь этот ублюдок точно не вернется, чтобы потребовать еще один реванш!» Получено 1500 единиц опыта. Уровень 9. Прогресс опыта 2150 из 2800. Неплохо. Достаточно было убить 3 монстров и 1 османа, чтобы приблизиться к юбилейному уровню. Но это еще не все. Впереди самая тяжелая часть сегодняшнего сражения. Я обернулся. Посмотрел на древесную стену, на вершине которой еще несколько минут виднелся силуэт ведьмака. Больше его там не было. Отступил? Или уже направляется сюда? Неважно. Лишний повод поторопиться. От одного врага я избавился. Но на пути у нашей победы стоит еще один. — Боим, в тебе еще осталось пламя? — прошептал я. — Еще половина. — Хватит, чтобы изжарить одного человека. Прозвучал в моей голове его голос. — Отлично. Только следующая наша цель — не совсем человек. Я подошел к великому древу. — Что такое, Тис? — Теперь ты уже не такой смелый, да? Притих, даже атаковать меня не пытаешься. В ответ лишь тишина. Представляю, как эта сволочь сейчас сходит с ума от снедающей его ярости. И, скорее всего, даже не догадывается, что я уже поставил ему шах и мат. Я вновь сжал рукоять Боима, обхватил ее двумя руками. Да простят меня местные за то, что я собираюсь лишить их Бога. Хотя, пусть уж лучше поблагодарят меня за это. Ведь все это время под их землями жил не Бог, а самый обыкновенный сумасшедший. Бессмертное существо, изувеченное временем и одиночеством. Я сделал еще один замах и выпустил остаточные силы Боима. Группа лесорубов по итогу мне даже не понадобилась. Хватило одного магического удара, и я срубил дерево под корень. Ствол, ветви и листья сгорели. Вслед за ними огонь перекинулся к корням. Уничтожил все, кроме сердцевины. Семени, которое притаилось в земле прямо под проклятым деревом. «А вот теперь, ублюдок, делай, как я тебе скажу», — велел я. «Любишь пить чужую кровь, да?» «Это и стало твоей ошибкой. Я давно заметил, что твои корни поглощают любые органические вещества». Я перевел взгляд на то место, где только что блестела лужа свежей крови, той, что вытекла из моей шеи. Я знал, что Тис ее поглотит. Так уж устроена его корневая система. Именно поэтому я воспользовался своим новым навыком «токсическая кровь», а затем позволил Асману порезать мою шею. Если бы я сам нанес себе рану, Тис, возможно, догадался бы о моем плане. Но я все рассчитал. Бился сразу с двумя противниками. С одним столкнулся в прямой схватке, а для второго заготавливал коварные ловушки. Я извлек семя из ямы и приставил к нему меч. По размерам оно оказалось гораздо больше, чем я думал. Больше напоминало бобовидный кокон, покрытое множеством оболочек образования, внутри которого теплилась жизнь и огромное количество магической энергии. Витальность 9 из 10. Отравлен токсичной кровью. Внимание! Не рекомендуется разрушать оболочку семени. Высока вероятность высвобождения колоссального количества энергии. Это может повлечь за собой повреждение тела пользователя и разрушение окрестных построек. Я приставил острие меча к семени. «Этого ты хотел, Тис?» — обратился к друиду я. «Свободы? Что ж, ты ее получил. Правда, выносить за пределы стены я тебя не буду. У тебя всего два варианта. Либо ты поможешь местным отбиться от монстров, либо я прикончу тебя здесь и сейчас. А вот этого я тебе делать не советую, сын Добромира!» — прозвучал холодный голос за моей спиной. Я инстинктивно прижал семя к себе. Приготовил меч к бою. Медленно обернулся. Хотел сделать это быстрее, но тело не слушалось. Стоило человеку за моей спиной заговорить, и мои мышцы обдало льдом. Казалось, будто даже в его голосе скрывается магия. В 5 метрах от меня стоял высокий мужчина средних лет. Лысый, без волос и бровей. Белки глаз черные, радужки сияют бледно-желтым светом. Кажется, будто лицо моего собеседника не выражает никаких эмоций, словно ему все равно, что произойдет дальше. Он готов убивать и готов умереть. Абсолютное безразличие. «Мастер Невзор, я полагаю», — уточнил я. Он лишь медленно кивнул, но при этом не оторвал от меня взгляда. Невзор даже не моргал. «Давно я ждал, когда мы сможем встретиться, ведьмак», — я стиснул зубы. «С того самого дня, как я избавился от слабоумия, мне приходилось слышать о тебе почти каждый день. Ведьмак, ведьмак, ведьмак! Каждый день одно и то же. Сколько же ты шуму навел в окрестных землях? Интересно, ты вообще осознаешь, что своими действиями настроил против себя почти весь мир? А ты думаешь, что мне не наплевать на всех этих людишек?» Попытался изобразить улыбку Невзор. Эмоция вышла скомканной. «Кажется, будто передо мной стоит робот, а не человек. Но уж таких технологий в этом мире точно нет. Я тоже ждал нашей встречи, Лад. С той ночи в холмовом лесу прошло уже несколько месяцев, а мне так и не удалось лично посмотреть, на что ты способен. Он опустил взгляд, с безразличием осмотрел кучу пепла, которая некогда была его помощником Османом, а затем пнул ее ногой. Без отвращения, гнева или грусти, просто так, будто она просто ему чем-то мешала. «Так значит, ты тоже был в холмовом лесу в ту ночь?» — понял я. «Когда отец принес меня к Осману, чтобы провести целительский ритуал, а вместо этого на нас напал какой-то монстр?» «Ты немного запутался, Лад. Я не нападал на тебя. Просто пытался оставить свою метку. Рассчитывал, что смогу сделать из тебя монстра. Но ты почему-то так до сих пор и не обратился», — заявил Невзор. Я посмотрел на свою руку. «На три черные полосы». «Так это все-таки был ты», — осознал я. «Превратился в монстра и...» «Я ни в кого не превращался», — помотал головой ведьмак. «А, понимаю. Ты запутался. Ладно, я попробую тебе объяснить». «Пойми, Лад, ты думаешь, что я обратился в чудовище, чтобы заразить тебя своей скверной. Но ты упускаешь важную деталь. Ты почему-то решил, что я человек, однако я никогда им не был». «Ага, вот даже как. А ведь он прав. Я и вправду не смотрел на Невзора с такой стороны. Меня смущало, почему человек вдруг решил пойти против своего же народа. Почему он встал на сторону монстров? И с какой стати чудовища вообще ему подчиняются? Вот теперь все ясно, хотя многие вопросы остаются без ответа. Почему тогда он так похож на человека? Мимик? Нет, вряд ли. Мимики хорошо маскируются под людей, но на деле это очень слабые существа. Маскировка им нужна только для того, чтобы подобраться к своей жертве. А Осман, поинтересовался я, он тоже был монстром? «Нет, Осман был человеком. Он такой же, как и ты. Просто на него мое касание подействовало, а на тебя нет. И это для меня главная загадка. Не могу понять, откуда у тебя взялся такой сильный иммунитет». Невзор потер подбородок. Изобразил задумчивость. Все это выглядело плохой актерской игрой. Он будто пародировал человека, но на деле даже не мог толково изобразить простейшие жесты. Интересно, кстати, какими формулировками он пользуется. Иммунитет. Странно, что человек из Средневековья знает такое слово. Его даже в моем мире использовали через одно место. Не все до конца понимали, о чем вообще идет речь. А тут монстр-ведьмак с чего-то вдруг взялся козырять определениями, будто он в медицине разбирается не хуже меня. Невзор полон сюрпризов, как и я для него. Очевидно, он не догадывается, что у меня есть система. До сих пор не знаю, откуда она у меня взялась, но именно ее алгоритмы помогли мне справиться с заразой, которую занес мое тело ведьмак. Пока Невзор думал, я попробовал смотреть его диагностическим взглядом. Витальность? Неизвестно. О, отлично, черт меня подери. И как это понимать? Необходимо получить более высокий уровень, чтобы проанализировать это существо. Да что же ты за монстр такой? Прошептал себе под нос я. Однако Невзор это услышал. Тут же выбрался из своих размышлений. «Монстр? Кто тебе сказал, что я монстр?» Он выглядел искренне удивленным, будто я сказал какую-то оскорбительную чушь. «Ты, может, уже определишься, наконец?» — пожал плечами я. «Ты и не человек, и не монстр. Так кто же ты?» «Да», — вздохнул он. «Сразу видно, современные скитальцы хромают». «Кто тебя обучал, Лад? Какой болван?» «Уж кто-кто, а скитальцы должны были догадаться, кто я такой на самом деле. Хотя, о чем это я? Они столько раз общались со мной, покупали мои зелья. И никто из них ни разу даже не задумался, с кем имеет дело». Ведьмак еще не успел закончить свою мысль, но меня уже осенило. Я вспомнил. Второй этап экзамена скитальцев. Его проводил Стоян. Сразу после преодоления зыбучей почвы я добрался до стола и осмотрел чертежи своего будущего соратника. Там была изображена эволюция видов. С одной стороны были ветви развития нормальных живых существ, а с другой стороны – монстров. Но в одной точке люди и монстры пересекались, образовывали новый вид. Похоже, именно его представитель сейчас стоит прямо передо мной. Таких, как я, Лад, в мире уже практически не осталось. Промежуточное звено между человеком и монстром. Настоящее отражение баланса. Я собрал все самое лучшее от двух рас. Раньше подобных мне называли айт. Плохи дела. Разбираться в эволюции видов у меня сейчас нет времени. Главная проблема в том, что я пока что не знаю, что противопоставить невзору. Система даже не может определить, какова его витальность. Там явно больше тысячи единиц, может быть, даже десятки тысяч. Хватит уже болтать. Мы оба знаем, что ты проиграл. Я решил воспользоваться главным козырем. Ты пришел сюда за этим, да, Невзор? Я указал на семя великого древа. Не знаю, зачем оно тебе понадобилось, но твоя добыча умирает. Я отравил его, и только я могу убрать этот яд. А если попытаешься меня атаковать, я прирежу его своим мечом до того, как он умрет от отравления. — Это было бы печально, — спокойно ответил ведьмак. — Я потратил много лет, чтобы пробиться сквозь эти стены. Местные хорошо от меня защитились. Даже лучше, чем те, кто скрылся за чертой. Если ты собираешься торговаться, лад, лучше сразу откажись от этой затеи. Я получу семя в любом случае. В идеале вместе с тобой. Как видишь, Османа больше нет. Теперь ты можешь стать моим помощником. Поверь, я могу рассказать тебе об этом мире куда больше, чем скитальцы. Я не стану с тобой сотрудничать. Потому что я хайт? Нет. Потому что ты убиваешь невинных людей. Из-за тебя пострадала погранка. Теперь страдают поселения западного леса. Что дальше? Дальше я, как и вы, планирую посетить королевство Арадон, признался Невзор. У меня на него большие планы. А что? «Тебя что-то смущает? Лад, ты слишком высоко ценишь жизни. Что люди, что монстры. Для таких, как мы с тобой, это просто расходный материал. Мы можем использовать их для своих целей. Может быть, кто-нибудь на моем месте и согласился бы встать на его сторону. Но так уж вышло, что я со школьных лет следую другим принципам. По этой причине я и пошел в медицинский. Поэтому я и отдал свою первую жизнь, чтобы помогать людям. И с тех пор изменилось немногое. Я научился убивать и монстров, и людей, но при этом не вижу смысла вредить тем, кто не представляет для меня опасности, а потому я поднял меч, приготовился к следующей схватке. Да, это безрассудно, но другого выхода у меня нет. Я уже убил Османа, почти что избавился от Тиса. Остается только разделаться с Невзором, и в этих землях наконец-то настанет покой, хотя бы ненадолго. «Остановись, Влад!» — прошептал в моей голове Тис. «Я сдаюсь!» «Твоя взяла! Я готов помочь войскам избавиться от монстров, только не отдавай меня этому безумцу!» «Я уже прочел в твоих мыслях ваш с ним разговор. Уж лучше сдохнуть, чем сотрудничать с Хайдом!» «Ты сам не лучше него!» — мысленно ответил я. «Думай, как хочешь, но я человек! Убери свой яд, пока я еще жив! Дай мне свободу!» Объединиться с одним врагом, чтобы одолеть второго, звучит как хороший план, но чем это обернется для меня в будущем? Нет, это слишком рискованно. Допустим, нам с Тисом хватит сил, чтобы убить Невзора. А что потом? Тис вырвется на свободу и продолжит использовать природу ради осуществления своих гнусных планов. Кажется, выход из этой ситуации всего один. Я отбросил семя за спину. Пройти к нему Невзор сможет только в том случае, если ему хватит сил справиться со мной. Система получила мой приказ. Я отдал половину своей маны, чтобы активировать метаболический контроль. В крови выплеснулись гормоны стресса. Организм окреп. Каждая мышца стала в 10 раз сильнее, чем прежде. Остальная мана потекла в мой черный меч. Боем заполнился темной магией, некротическим касанием. Маны больше нет. Я поставил на кон все. Остается только убить ведьмака. Я собрался силами и бросился вперед. Взял меч двуручным хватом. Так удар окажется тяжелее. Посмотрим, выдержит ли Невзор этот натиск. Замах, удар и... Все. Я просто остановился. Замер. Словно кто-то поставил меня на паузу. Невзор даже не сдвинулся с места. Его глаза сияли желтым светом. Не знаю, что он использовал против меня, но битва завершилась, не успев и начаться. — Так-то лучше, — удовлетворенно вздохнул он. — Теперь ты видишь разницу между нами, Лад? Мне даже не нужно с тобой драться. — А-а-а. Вот только я и не собирался устраивать честную дуэль. Я лишь выигрывал время. Ведь я здесь не один. Невзор остановил меня, но не заметил, что со спины на него летит еще один получеловек.